В это время рядом топилась плита. Потом лишь в минуту душевной слабости я жалела об этом, когда память воскрешала отдельные строфы и не удерживала другие. Но в том-то и дело, что память возвращала только что-то стоящее, значит, о выпавшем из нее не стоило жалеть. В этой мысли поздней меня укрепил Твардовский. На первом совещании молодых писателей я дал ему поэму «Марьевская летопись», которая ему понравилась, и он оставил ее у себя с желанием где-то напечатать. Однако месяца через два я получил от него письмо, в котором он посоветовал, чтобы я, отложив рукопись поэмы куда-нибудь подальше, переписал ее по памяти, так что отдельные стихи из сожженной тетради возвращались к жизни почти по его мудрому рецепту. В первом томе моего двухтомного издания два первых раздела и часть третьего составлены из стихов, оставшихся на дне той бочки и воссозданных памятью из пепла. Многие печатались впервые, некоторые — из педагогических соображений, чтобы начинающие не очень отчаивались при первых неудачах. Читать я научился еще до школы, а писать — до того, как прикоснулся к чистой бумаге. Случилось это от большой нужды. У меня не было своих валенок. Приходилось сидеть на палатях, смотреть сверху и слушать, как старшие торопливо готовили уроки, чтобы поскорее убежать на улицу. Описал я пальцем по воздуху, чаще всего в темноте или полумраке. Слово, написанное таким образом, долго светилось перед глазами. Тогда же я сочинил первое стихотворение. Оно было о поморах. Многие более поздние я забыл, а вот начало первого помню. Плывет моряк по морю, и станет он тужить. Неужто на той льдине ему придется жить? Желание сочинять стихи пришло не случайно. Их сочинял брат Петр, да и другие грешили тем же. Стихи и частушки были идейным оружием. В деревне молодежные гуляния назывались улицей. Идет группа ребят, девчат, и под гармошку горланят частушки, нередко адресуя их хозяину или хозяйке ближнего дома, совершившим что-нибудь из рук вон выходящее. С другого края идет вторая группа, противница первой, и тоже со своими частушками. Сходились у казенных амбаров, начинался настоящий частушечный бой. Удивительно, но факт. Деревенские ребята с двумя-тремя классами образования, как у моего брата, выпускали рукописный сатирический журнал. Принять в нем участие был приглашен и Петр. Зубоскальская программа журнала Петру не нравилась, что он и выразил в стихах, из которых помнятся такие строчки. «Вы критикуете уродов, кривых, раскосых и слепых, но мы-то сами не уроды и без журнала видим их». Стихи он писал самые разнообразные, иногда серьезные, но чаще всего сатирические и шутливые. Общественная жизнь 20-х годов, особенно в деревне, была бурной. Наделенные землей на равных основаниях, по душам, как мужским, так и женским, бедные и богатые, однако имели неравные возможности воспользоваться ею. Мы получили земли на 12 душ, на которые пало около 40 гектаров только пахотной, не считая покосной слогами и перелесками, а была у нас одна рыжуха. В деревне был создан комитет бедноты, но возможности его в помощи бедным были все же ограничены. Среди сельских деятелей появились утешители, нечто вроде Горьковского Луки, утешавшие бедноту видениями прекрасного будущего. Об одном таком утешителе, неком Якове, брат сочинил шутливые стихи. «Яшка был большой мечтатель, вечно в воздухе парил, и однажды на собрании много новин говорил». Среди Яшкиных новин были новины, теперь уж давно ставшие реальностью. Например, обещание пахать без лошадей. Но были и труднодостижимые даже в наше изобретательное время. Например, нажатием кнопки он обещал готовить и получать обеды, создавать дожди и громы. Яшка просто лез из кожи и руками разводил, потеряв рассудок здравый, в стену пальцем надавил. Мужики в испуге страшном отскочили от него, они ждали дикой бури, но не вышло ничего. Может, об этом не стоило бы писать? Но мне хотелось дать ту атмосферу, в которой проходило мое детство. Все новые стихи брат прочитывал в семейном кругу, а уж потом уходил с ними к своим товарищам. Для меня тогда это было событие. Известное выражение «поэтом надо родиться» я бы выразил иначе. «Поэтом надо делаться в детстве».